Глава 3. Осознание и преодоление влияния родовых программ и системных искажений. Как перестать делать одни и те же ошибки? Ранее мы уже погружались в тайны формирования родовых программ и того, как они закладывают фундамент наших привычек, страхов и убеждений. Но сегодня перед вами стоит невероятно важная задача — осознать, что прошлое, каким бы сильным оно ни казалось, не имеет над вами абсолютной власти. Родовые программы — это не приговор, а скорее карта, которая показывает, где вы находитесь и куда можете пойти. Представьте, что ваша жизнь — это старая книга, исписанная словами, истрепанная от времени. В этой книге есть главы, которые написали не вы, но именно вы можете изменить ее финал. Осознание — это первый и главный шаг к свободе. Представьте, что вы включаете свет в темной комнате, по которой долгое время блуждали, не понимая, что окружает вас. Теперь, когда свет горит, вы можете рассмотреть каждую деталь, разложить все по полочкам и выбросить то, что больше не нужно. В этой главе мы будем говорить о трансформации. Как распознать свои внутренние ограничения? Как понять, что то, что кажется вашей реальностью, на самом деле является навязанным сценарием? И как, наконец-то, переписать эти старые, исчерпавшие себя истории на те, которые сами хотите прожить? Давайте приступим. Шаг 1. Осознание — первый ключ к свободе. Вы не раз замечали, как жизнь будто повторяет знакомые сюжеты. Словно вы листаете одну и ту же страницу книги снова и снова, хотя мечтаете открыть новую главу. Осознание — это момент, когда вы вдруг понимаете: «Стоп, это уже было». И с него начинается ваше пробуждение. Осознание похоже на луч света, пробивающийся сквозь густую тьму. Вы видите не только то, что было скрыто, но и свои возможности изменить это. Родовые программы могут быть невидимыми нитями, связывающими с прошлым, но теперь у вас есть ножницы, чтобы разрезать их. Как распознать родовые программы? Во-первых, обратите внимание на повторяющийся сценарий. Представьте, что вы находитесь на сцене, а за кулисами кто-то вновь и вновь режиссирует одно и то же представление. Эти сценарии могут проявляться в разных сферах. Вы встречаете партнеров, которые не ценят вас, и отношения заканчиваются одинаково. Независимо от усилий, деньги будто утекают сквозь пальцы. Или вы чувствуете себя виноватыми, даже когда для этого нет причин. Это не случайность, а следы сценария, написанного до вас. Попробуйте взглянуть на свою жизнь со стороны и задать себе вопрос: почему это повторяется? Где я видела это раньше? Проанализируйте свои эмоции. Иногда вы можете заметить, что ваши реакции на события слишком сильные или неожиданные. Например, вас охватывает паника при мысли о смене работы, хотя объективно это шаг вперед. Или вы чувствуете необоснованную ревность, хотя партнер не давал для нее поводов. Вы злитесь или грустите без видимых причин. Спросили ли вы себя, откуда эти чувства? Возможно, это не ваши эмоции, а эхо прошлого вашего рода, которое передалось вам. Важно не игнорировать такие моменты, а копнуть глубже. Вспомните семейные фразы. Семейные убеждения, которые звучали в вашем детстве, могут стать внутренними установками, даже если вы этого не осознаете. Например, деньги не приносят счастья. Ты должна всегда быть сильной. Или все мужчины предают. Каждая такая фраза — это семечко, посеянное в вашем сознании. Со временем оно прорастает, влияя на ваш выбор и поведение. Оглянитесь назад и подумайте, какие фразы звучали в вашей семье. Обратитесь к семейной истории. Семейные истории — кладезь тех самых глубинных программ. Понимание, что они за собой скрывают, позволяет обрести большой ресурс. Узнайте, что пережили ваши предки. Были ли в роду серьезные утраты, эмиграции, насилие или другие травматические события? Возможно, кто-то из родственников боролся за выживание, и его страхи передались следующим поколениям. В практике я нередко сталкивалась с такими историями. Например, любопытен случай Марии. В работе со мной она поделилась, что с детства чувствовала необъяснимую тревогу при виде документов или счетов. Когда мы начали разбирать ее семейную историю, выяснилось, что ее дедушка был репрессирован, а его семья лишилась имущества и статуса. Эта история отпечаталась в сознании рода как страх перед системой и деньгами. Когда Мария поняла, что ее тревога — это не ее собственный страх, а наследие прошлого, она смогла взглянуть на свои чувства иначе. Осознание помогло ей снять с себя груз, который она несла неосознанно. Осознание — это не просто понимание, что вы связаны с прошлым. Это момент, когда вы берете свою силу обратно, потому что теперь знаете, эти сценарии можно изменить. Вы не обязаны повторять ошибки прошлого. Вы можете стать теми, кто пишет свою собственную историю. Теперь, когда вы видите, что происходит в вашей жизни и почему, вы готовы к следующему шагу. Начните освобождаться. Вы уже на пути. Расскажу вам еще один случай. Марина обратилась ко мне с глубокой болью и чувством одиночества. Ее проблема звучала знакомо. Каждый раз, когда отношения начинали становиться серьезными, партнер внезапно исчезал. Это было не разовое совпадение, а повторяющийся сценарий, который будто преследовал ее всю жизнь. Мы начали разбирать ее ситуацию, исследуя, откуда могло появиться это ощущение недолговечности любви. Когда Марина начала вспоминать семейные истории, всплыла ключевая деталь. Ее прабабушка осталась одна с тремя детьми после смерти мужа. Эта трагедия наложила серьезный отпечаток на всю семью. Бабушка Марины, которая росла в этом окружении, постоянно повторяла фразу «Мужчины не задерживаются». Марина услышала эти слова и даже не осознала, как глубоко они проникли в ее подсознание. Для нее это стало негласным правилом, которому она следовала, в действительности того не желая. Бабушкины слова, пропитанные болью утраты, превратились в ограничивающую установку, диктующую развитие ее отношений. Когда мы разобрали этот сценарий, женщина увидела, что ее страх остаться одной не ее собственный. Это был страх ее бабушки, переданный через поколение. Она поняла, что бессознательно ожидала, что ее партнеры рано или поздно уйдут. Мы начали работу над переписыванием этого сценария. Марина научилась отделять себя от прошлого своей семьи. Мы провели практику мысленного возвращения этой установки бабушки с благодарностью за ее опыт и пониманием, что теперь женщина может выбрать свой собственный путь. Через несколько месяцев Марина написала мне сообщение с радостной новостью. Она начала строить отношения с мужчиной, который готов говорить о будущем и разделяет ее ценности. Она чувствовала, что впервые за долгое время ее сердце стало открытым для любви, свободным от страхов прошлого. Этот пример показывает, что осознание — мощный инструмент. Когда вы видите, откуда приходит ваша боль, то можете освободиться от нее и начать писать свою историю, в которой нет места чужим ограничениям. Шаг 2. Исследование семейной истории. Исследование семейной истории — это как собирание пазла. Вы начинаете с нескольких деталей, а затем, шаг за шагом, картина становится все яснее. Этот процесс не только помогает понять, какие программы влияют на вашу жизнь, но и дает возможность почувствовать связь с предками, их опытом и мудростью. Как правильно исследовать семейную историю? Далее я дам подробную инструкцию. Во-первых, составьте генограмму. Генограмма — это не просто семейное дерево, а мощный инструмент, который позволяет увидеть паттерны и закономерности в семейной системе. Начните с базового. Кем были ваши бабушки и дедушки? Прабабушки и прадедушки. Затем добавьте детали. События, которые повлияли на семью. Войны, эмиграции, потери. Отношения между членами семьи. Были ли конфликты, сильные привязанности или отторжения? Эмоциональный фон в разных поколениях. Кто был счастлив, а кто нет? Когда вы начнете заполнять генограмму, могут всплыть неожиданные связи. Например, почему в вашей семье несколько поколений подряд разводы происходят через одинаковое количество лет? Или почему определенные профессии выбираются снова и снова? Во-вторых, поговорите с родственниками. Семейные истории — кладезь знаний и мудрости. Порой старшее поколение знает такие нюансы, которые нигде не фигурируют. Попробуйте задать вопросы. Как познакомились бабушка и дедушка? Какие самые сложные времена были у нашей семьи? Что было самым важным для нашей семьи? Вы можете обнаружить не только сложности, но и удивительные примеры силы, которые передались вам как ресурс. В-третьих, обратите внимание на замалчиваемые темы. Замалчиваемое всегда говорит о травме или неудобной правде. Это могут быть предки, о которых никто не упоминает, семейные конфликты или даже мистические истории, которые кажутся неподходящими. Например, в процессе одной из моих консультаций клиентка обнаружила, что ее семья никогда не говорила о старшей сестре бабушки, которая пропала во время войны. Оказалось, что эта пустота была источником чувства утраты, которая передавалась из поколения в поколение. Объясню детальнее на примере из собственной практики. Алина решила исследовать свою семейную историю, потому что чувствовала постоянный страх потери. Она начала составлять генограмму и заметила, что почти каждое поколение в ее семье сталкивалось с трагическими утратами. Прабабушка потеряла мужа на войне. Бабушка рано потеряла своего первенца, а мать — партнера, когда Алина была еще совсем маленькой. Эти истории, как выяснилось, сформировали у женщины сильный страх перед близостью и потерей. Алина всегда избегала серьезных отношений, чтобы не пережить такую же боль. Поняв это, она смогла разделить свой страх и семейные травмы. Разобравшись с семейной историей, вы можете начать отпускать те программы, которые вам больше не служат. Например, написать письмо благодарности своему роду или сделать медитацию, где вы мысленно возвращаете травмы их владельцам. Помните, вы не должны нести груз прошлого. Расскажу еще такой случай. Алина пришла ко мне с ощущением постоянной вины, которая преследовала ее всю жизнь. Она призналась: «Я чувствую, будто делаю что-то не так, даже когда все в порядке. Как будто я должна извиняться просто за свое существование». Это чувство мешало ей строить отношения, принимать решения и даже радоваться успехам. Когда мы начали разбирать ее семейную историю, всплыло важное событие. Дед Алины в молодости был несправедливо обвинен в преступлении, которого не совершал. Хотя позже его оправдали, травма осталась в памяти семьи. Родные пытались забыть эту историю, но она передавалась через поколения в виде чувства вины, словно тень прошлого все еще витала над семьей. Алина осознала, что ее ощущение вины не связано с ее жизнью. Это был унаследованный груз, который не принадлежал ей. Мы провели символическую практику, где она мысленно вернула эту вину деду, добавив: «Это не мое, и я освобождаюсь от этого чувства». После нескольких месяцев работы Алина рассказала, что впервые почувствовала легкость. Она перестала извиняться за то, чего не совершала, и начала жить своей жизнью. без постоянного чувства долга перед кем-либо. Шаг 3. Трансформация родовых программ. Когда вы понимаете, какие программы влияют на вашу жизнь, наступает время изменений. Это процесс, требующий терпения и внутренней работы, но он открывает перед вами возможность стать создателями своей собственной судьбы. Родовые программы — это не тюрьма, а ключ к свободе, который вы можете использовать, чтобы переписать свою историю. Давайте перечислю вам методы работы с родовыми программами. Во-первых, системные расстановки. Иногда ко мне приходят с фразой «Я не понимаю, что со мной не так. Я стараюсь, я работаю над собой, но внутри все равно пусто, тревожно, одиноко». И все повторяется. Одни и те же сценарии, аналогичные чувства. И я киваю, потому что знаю, как это, ведь сама когда-то стояла на этом же месте. Именно тогда в мою жизнь пришли расстановки, но не как случайный метод, а как ответ. С тех пор прошло много лет, и сегодня расстановки — это сердце моей работы. Это мое пространство, мой язык и дар, которым я делюсь. Все, что я делаю как психолог, проводник и женщина, основано на этом глубоком, живом методе. Расстановки — это не техника, а способ разглядеть невидимое. Связи, лояльности, долги, перенятые чувства. Все то, что идет к нам из семьи и рода, не по злу, а по любви. Но именно это часто и мешает нам быть собой. Знаете, что удивительно? Мы можем годами работать над уверенностью, прокачивать мышление, проходить десятки тренингов, но если в глубине системы нарушен порядок, ничего не встанет на свое место, потому что наша душа хранит память рода. Когда мы делаем расстановку, то словно отзеркаливаем это поле. Вы видите, как стоит ваша мама, где стоите вы, кто вытеснен, а кто обижен. Кому вы, сами того не зная, служите своим страданиям. Это может быть кто-то из рода, о ком вы даже не знали, или история, которую никто не осмелился рассказать. И вот что происходит. Чужая боль возвращается к тому, кому она принадлежит. Вы выходите из чужих ролей, становясь собой. Снимается бессознательное напряжение, уходит вина, тревога, стыд. Открывается доступ к внутренней энергии, любви и силе. Расстановка — это не спектакль и не мистика. Это душевная правда, увиденная и признанная. Иногда достаточно одной такой практики, чтобы понять, почему не складываются отношения, освободиться от чувства вины или страха, улучшить контакт с мамой, ребенком, партнером, почувствовать — вот оно, мое место, моя сила — и моя жизнь. Для меня каждая расстановка — это священное пространство. Я держу поле, веду и наблюдаю, как происходят маленькие чудеса. Человек возвращается к себе. И когда я вижу в его глазах облегчение, ясность, слезы узнавания, я понимаю, ради чего делаю свою работу. Этот метод не просто помогает, он возвращает человеку его судьбу. Второе — это работа с убеждениями. Родовые программы часто проявляются через установки, которые мы бессознательно принимаем за свои. Чтобы трансформировать их, задайте себе вопросы. Это действительно мое убеждение или оно пришло из моей семьи? Как эта установка помогает или мешает мне? Какую новую установку я хочу создать? Например, если в вашей семье всегда говорили «деньги — это зло», попробуйте заменить это убеждение на «деньги — это ресурс, который помогает мне жить лучше». Пропишите новую установку, повторяйте ее ежедневно и наблюдайте, как она начинает менять вашу реальность. Третье — практика благодарности. Благодарность — это мост между прошлым и будущим. Даже если ваши предки пережили тяжелые времена, поблагодарите их за тот путь, который они прошли. Ведь именно благодаря их опыту вы можете быть здесь и сейчас. Попробуйте произнести: «Я благодарна своему роду за все, что он мне дал. Я уважаю этот опыт, но выбираю другой путь». Эта практика помогает снять чувство вины перед предками и дает разрешение идти своей дорогой. Четвертое — медитация и визуализация. Медитация — это способ работы с подсознанием, где хранятся родовые программы. Попробуйте следующую технику. Сядьте в тихом месте, закройте глаза и расслабьтесь. Представьте, что перед вами стоит длинная линия, уходящая в прошлое. Это ваши предки. Они смотрят на вас с любовью и поддержкой. Поблагодарите каждого из них и представьте, как старые программы, больше не служащие вам, исчезают. А вместо них вы получаете свет, силу и энергию для создания своей новой жизни. Эту визуализацию можно повторять, когда вы чувствуете, что вас что-то сдерживает. Трансформация родовых программ — это глубокий процесс, который помогает вам не только понять свое прошлое, но и освободиться от него. Помните, вы не жертва обстоятельств, а творец своей судьбы. Расскажу вам историю Светланы. Она обратилась ко мне с ощущением, что ее успехи в карьере приводят только к одиночеству. Женщина боялась, что ее достижения отталкивают мужчин и делают ее менее привлекательной. Во время нашей работы выяснилось, что в ее семье существовала установка, передавшаяся от бабушки: «Сильные женщины никому не нужны». Бабушка Светланы выросла в сложных условиях, где женщины, демонстрировавшие силу и независимость, часто оставались одни. Этот страх стал частью семейной системы и бессознательно влиял на Светлану. Мы провели системную расстановку, где женщина смогла осознать, что эта установка принадлежит ее бабушке, а не ей самой. Она выразила благодарность за опыт, переданный через род, и заменила старую программу на новую: «Я могу быть успешной и любимой». После этой работы Светлана начала замечать перемены в своей жизни. Через несколько месяцев она получила долгожданное повышение на работе, а вскоре встретила мужчину, который не только ценил ее успехи, но и поддерживал ее во всем. Светлана поняла, что ее сила и независимость могут быть источником любви и уважения, а не преградой. Этот пример показывает, как важно осознавать родовые установки и работать с ними, чтобы создавать жизнь, которая отражает твои истинные желания и ценности. Шаг 4. Поддержка себя на пути изменений. Работа с родовыми программами похожа на длинное путешествие. Бывают дни, когда вы чувствуете вдохновение и легкость, но иногда кажется, что все стоит на месте или даже откатывается назад. В такие моменты важно напоминать себе: каждый шаг, даже самый маленький, приближает тебя к свободе и гармонии. Когда вы меняете устаревшие сценарии, можете столкнуться с внутренним сопротивлением или даже с сомнениями. А вдруг это не сработает? Или «а может все оставить как есть?» Это естественно. Главное — быть терпимыми и добрыми к себе. Я хочу дать вам несколько ценных советов для поддержания мотивации. Введите дневник трансформации. Дневник — это ваш союзник. Записывайте туда все, от маленьких открытий до больших побед. Например, что вы узнали о себе сегодня? Какие эмоции вы испытали? Какие изменения заметили? Даже простая запись вроде «сегодня я не позволила старой установке взять верх» — это уже успех. А через время вы сможете перечитать собственные заметки и увидеть, как далеко продвинулись. Создайте круг поддержки. Перемены легче переживаются, когда рядом есть те, кто понимает и вдохновляет. Это могут быть близкие друзья, с которыми вы можете открыто поделиться своими осознаниями. Семья, готовая выслушать и поддержать. Профессионалы, такие как психологи или коучи, которые помогут взглянуть на ситуацию под другим углом. Если в вашем окружении таких людей нет, попробуйте найти единомышленников, например, в тематических группах или на мастер-классах. Не бойтесь обращаться за помощью. Бывают моменты, когда эмоции захлестывают или вы чувствуете, что застряли. В таких случаях помощь специалиста – это не слабость, а мудрое решение. Опытный психолог или системный терапевт может направить вас, дать инструменты и поддержать на пути изменений. Напоминайте себе о конечной цели. Задавайтесь вопросом, что я хочу видеть в своей жизни через год, через 5 лет. Напоминайте себе, что изменения, которые вы делаете сейчас, создают основу для вашего будущего. Делайте маленькие шаги каждый день. Не пытайтесь решить все сразу. Иногда достаточно одного простого действия — написать письмо благодарности, проговорить новую установку или сделать медитацию. Главное — двигаться вперед, даже если шаг кажется незначительным. Помните, изменения требуют времени. Ваша жизнь — это мозаика, и вы сейчас перекладываете ее кусочки так, чтобы создать картину, которая отражает вашу настоящую суть. Доверяйте себе и процессу. Позвольте себе двигаться в своем ритме. И не забывайте, вы уже на пути к свободе. Немного подытожим нашу главу. Родовые программы — это наследие, которое мы не выбираем, но которое можем изменить. Это как старинный сундук, полный разных вещей. В нем есть сокровища, которые стоит сохранить, и тяжелые камни, которые пора отпустить. Вы не обязаны жить по правилам, которые были созданы задолго до вашего рождения. Ваша сила в осознании того, что вы можете выбирать. Вы можете решить, что из прошлого оставить, а что переписать, создавая свою собственную историю. Да, этот путь требует усилий и может быть нелегким, но с каждым шагом вы становитесь ближе к жизни, которая отражает вашу истинную сущность. Вы становитесь свободными, уверенными и сильными. Вы — автор своей жизни. Вы можете переписать любой сценарий, который не приносит радости и гармонии. Вы в силах создать новую главу, где главная героиня — это вы, счастливые, любящие и любимые, реализующие свои мечты и живущие в полном согласии с собой.